Глава 7. У парадного входа. «Где колесница, раб?» — прогремел голос колдуньи. Дядя Эндрю съежился и попятился. Теперь, когда он снова увидел ее перед собой, все глупые мысли, посетившие его перед зеркалом, быстренько улетучились. Тетя Ленти поднялась с колен и вышла на середину комнаты. «Эндрю, мне позволено будет узнать, кто эта молодая особа?» — холодно спросила она брата. «Знатная иностранка, очень важная персона», — запинаясь, пролепетал дядя Эндрю. «Вздор», — ответила тетя Летти и обернулась к колдунье. «Вон из моего дома бесстыжая девка, а не то я вызову полицию». Она решила, что перед ней какая-нибудь циркачка, и к тому же считала, что приличной женщине не подобает обнажать руки. «Кто эта женщина?» — спросила Ядис. «На колени несчастная, не то я испепелю тебя». «Как вы ведете себя в чужом доме?» — не без основания возмутилась тетя Летти. Тут королева словно стала еще выше, так показалось дяде Эндрю. Из ее глаз прямо-таки брызнул огонь. Она взмахнула рукой и произнесла то самое страшное слово, что совсем недавно обратило в пыль ворота дворца в Чарне. На этот раз ничего не произошло. А тетя Летти, она решила, что я сковеркает английские слова, не скрывая своей брезгливости, заявила. «Я так и думала. Она пьяна, даже говорить не может». Надо думать, колдунья пережила очень сильный удар, осознав, что в этом мире не действует ее заклинание, и она потеряла способность превращать людей в прах. Но отдадим ей должное, она не растерялась. Бросилась вперед, подхватила тетю Летти на руки, подняла высоко над головой, словно та была не тяжелее куклы, и швырнула через всю комнату. В тот самый момент в дверь заглянула служанка. Ей это утро показалось необычайно занятным и объявила: «Простите, сэр, ваш кэп подан». «Веди меня, раб!» — повелела колдунья. Дядя Эндрю попытался было протестовать. «Это насилие, я вынужден заявить, возмущенный протест!» Но от одного взгляда колдунья онемел и затрусил вслед за нею. Сбежавший вниз по лестнице Дигори успел увидеть, как за ними захлопнулась парадная дверь. Ужас! Она вырвалась в Лондон, и с нею дядя Эндрю. Что же теперь будет? «О, мистер Дигори!» — обратилась к нему служанка, которой выпало такое занятное утро. «По-моему, миссис Кеттерли ушиблась». И они побежали в комнаты. Упади тетя Летти на голый пол или даже на ковер, она наверняка переломала бы себе все кости, но, к счастью, она приземлилась точно на матрас. Тетя Летти была очень крепкой. Крепкой леди, как большинство тетушек старой закалки. Она попросила нюхательной соли, посидела несколько минут, а потом заявила, что с ней все в полном порядке и нужно действовать, чтобы не случилось чего-нибудь похуже. «Сара!» Позвала она другую служанку, на долю которой еще не выпало ничего занятного. «Немедленно бегите в полицию и сообщите им, что по улицам разгуливают буйные сумасшедшие. А ланч, мисс Кирк, я отнесу сама». Тетя Летти покормила больную, потом накрыла стол для себя и Дигори. После ланча мальчик остался один и погрузился в невеселые размышления. «Как же отправить колдунью из нашего мира обратно? Как оградить от нее маму? Нельзя ей позволить буйствовать ни дома, ни в Лондоне. Дигори не было в гостиной, когда колдунья пыталась испепелить тетю Летти. Он исходил из того, что видел в Чарне. Дигори еще не знал, что, попав в наш мир, она лишилась прежней мощи. Зато он знал, что она собирается завоевать наш мир. Он застыл, уставившись в одну точку, и живо представлял, как Ядис уничтожает Букингемский дворец или здание парламента, как пытающиеся остановить ее полисмены превращаются в горстки пепла. И, судя по всему, он не может этого предотвратить. «Но ведь кольца, похоже, действуют вроде магнитов», — размышлял он. «Если бы я сумел дотронуться до нее, а потом коснуться желтого кольца, мы бы оба отправились в лес между мирами. Интересно, она там снова ослабеет или нет? И отчего ей там плохо? От того, что место такое, или просто от неожиданности? Да, мне все-таки придется рискнуть. Но где искать эту гадину? Боюсь, тетя Летти не пустит меня на улицу. И денег у меня всего 2 пенса, а их понадобится ой сколько, если я буду гоняться за ней по Лондону на омнибусах и кэбах. Да и где ее искать? И с ней ли еще дядя Эндрю? Короче, Дигори пришел к выводу, что ему остается только одно — сидеть дома и ждать дядю Эндрю с колдуней. А как только они появятся, нужно пулей выскочить им навстречу и, не дав войти в дом, схватиться за колдунью и надеть желтое кольцо. Значит, ему нужно сторожить парадную дверь, как кошка сторожит мышиную норку, не отлучаясь с поста ни на секунду. Поэтому он пошел в гостиную и, как говорится, прилип к окну. Это окно было в эркере, выступе, нависающем над входом. Из него хорошо просматривались ступени, ведущие к парадной двери, и часть улицы, примыкающая к дому, так что незамеченным подойти никто не мог. «Интересно, что сейчас делает Полли?» — думал Дигори. А Полли вернулась домой, опоздав к обеду, в насквозь промокших туфлях и чулках. Когда ее спросили, где она пропадала и как умудрилась так вывозиться, она ответила, что гуляла с Дигори Кирком, а ноги промочила в пруду, а тот пруд был в лесу. Из такого, вполне правдивого, как вы понимаете, ответа, мама Полли сделала вывод, что Полли, не спросясь разрешения, ходила с соседским мальчиком в какой-то неизвестный ей район Лондона, где в каком-то парке они забавлялись, прыгая по грязным лужам. Разумеется, мама заявила, что Полли совсем отбилась от рук, и что если подобное повторится, она, мама, вообще запретит ей играть с этим Кирком. Затем Полли все-таки покормили, оставив без десерта, и отправили в постель на целых 2 часа. В старину нередко избирали такой способ наказания непослушных девочек. Так что пока Дигори торчал у окошка, всматриваясь в проезжавших, Полли лежала в постели, и оба думали о том, насколько медленно течет время. «Я бы все-таки предпочел быть на месте Полли. Ей требовалось только дождаться, когда пройдут ее 2 часа. Дигори же настораживался всякий раз, когда кто-нибудь выезжал из-за угла, вздрагивая «это она». Но всякий раз тревога оказывалась ложной. Это проезжали либо пустой кэб, либо фургон булочника, либо повозка мясника. Дигори казалось, что ожидание тянется целую вечность, мерно тикали часы, и где-то высоко, куда ему было явно не достать, билось о стекло большая муха. Это был один из тех домов, где после полудня всегда очень тихо и скучно, и почему-то пахнет бараниной. Во время этого бесконечного ожидания случилось одно с виду незначительное событие, о котором я просто обязан упомянуть, поскольку оно имело очень важные последствия. Одна знакомая дама принесла винограду для мамы Дигори, и мальчик невольно подслушал ее разговор с тетей Летти в прихожей. «Какой чудесный виноград!» — поблагодарила гостю тетя Летти. «Если бы ей что-то еще могло помочь, то, наверное, именно такой виноград. Ах, бедная, бедная маленькая Мейбл! Боюсь, сейчас ее спасли бы только волшебные плоды из страны вечной молодости. А в нашем мире нет. Ее уже ничто не спасет». Потом они обе понизили голос, и Дигори ничего больше не разобрал. Доведись ему услышать эту фразу несколько дней назад, он бы решил, что тетя Летти сказала это просто так, что называется для красного словца, как это часто делают взрослые, и пропустил бы ее слова мимо ушей. Но сейчас он понял, это тетя Летти о другом мире упомянула случайно. А он-то теперь знает, что другие миры существуют на самом деле, и даже сам побывал в одном из них. Значит, и страна вечной молодости тоже где-то существует. И в этой стране может расти дерево, плоды которого излечат его маму. В нем словно что-то перевернулось, и страх, и восторг охватили его. Быть может, и с вами случалось нечто подобное. Представьте, у вас есть сокровенное желание, и вот появляется крохотная надежда на то, что это желание исполнится. И вы скорее гоните от себя эту робкую надежду. Почему? Потому что не хочется испытать жестокого разочарования. Вот и в душе Дигори сомнение боролось с надеждой. И надежда побеждала. Наверняка страна вечной молодости существует. Сколько всего он уже повидал невиданного. И волшебные кольца еще у него. Через каждый из прудов в лесу можно попасть в новый мир. Он обследует их все и попадет в ту страну, и найдет волшебный плод, и мама станет здорова. И все снова будет хорошо. Дигори настолько увлекся своей идеей, что совершенно забыл, зачем дежурит у окна. Он чуть было не опустил руку в карман за желтым кольцом и вдруг услышал стук копыт. Очень уж громкий и частый. «Ой, что это?» – подумал он. «Может, пожарные? Где же горит? Боже мой, они поворачивают сюда! Да ведь это она!» Думаю, нет нужды объяснять, кого он имел в виду. Кэб с бешеной скоростью мчался к дому. На месте кэбмана, выпрямившись в полный рост и демонстрируя поразительное равновесие, стояла Ядис. Вот уж воистину владычица мира, ужас Чаарна. Рот ее был оскален, глаза горели огнем, а длинные волосы развивались за спиной хвостом кометы. Она нещадно хлестала лошадь, с боков которой клочьями летела пена. Лошадь во весь опор пронеслась мимо парадной двери, едва не врезавшись в фонарь, и с диким ржанием поднялась на дыбы, когда на фонарь налетел Кэп, тут же развалившийся на части. Колдунья, совершив великолепный прыжок, перескочила на спину лошади. Усевшись верхом, она наклонилась вперед и стала что-то шептать в лошадиное ухо. Надо полагать, она стремилась не успокоить, а взбесить животное, поскольку лошадь снова встала на дыбы и отчаянно заржала, словно от боли. Колдунья и тут удержалась, судя по всему, она была искусной наездницей. Не успел Дигори перевести дух, как из-за угла вылетел второй кэп, и из него выскочили толстый джентльмен в сюртуке и полисмен. В третьем кэбе подоспели еще двое полисменов. За ними, крича, звеня в звонки и улюлюкая, выкатились велосипедисты, большей частью мальчишки рассыльные. Потом подтянулась толпа пеших, разгоряченных от бега, но явно довольных выпавшим развлечением людей. Во всех домах пооткрывались окна, у парадных дверей столпились служанки и лакеи, все жаждали зрелища. Тем временем из-под обломков первого кэба с трудом выбрался какой-то пожилой джентльмен. Несколько человек кинулись ему на помощь и, дергая в разные стороны, только мешали пострадавшему подняться на ноги. Несмотря на то, что цилиндр джентльмена был нахлобучен ему на голову до самого подбородка, Дигори признал в нем своего дядю. Мальчик оставил свой пост у окна и присоединился к толпе. «Вот эта женщина! Вот она!» — выкрикивал толстяк, указывая на Ядис. «Исполняйте свои обязанности, констебль! Задержите ее! Она забрала из моего магазина товара на сотни и тысячи фунтов! Видите жемчужное ожерелье у нее на шее? Оно мое! И вместо платы она поставила мне синяк, вот здесь, под глазом!» «Шеф, это она, мы видели!» — крикнули из толпы. «Она, видать, свое дело знает, вот это удар!» «Приложите к глазу кусок сырого мяса, мистер, и все будет окей», — сочувственно посоветовал мальчишка из мясной лавки. «Ничего не понимаю», — развел руками старший полисмен. «Я же объясняю», — снова начал толстяк, но тут кто-то крикнул. «Не дайте старику из кэба улизнуть, это он возил ее!» Пожилой джентльмен, это был, конечно же, дядя Эндрю, тихонечко стоял, потирая ушибленные места. «Извольте объясниться, сэр», — повернулся к нему полисмен. Донеслось в ответ из цилиндра, в толпе засмеялись. «Прекратите», — строго сказал полисмен, — «а вы немедленно снимите цилиндр». Но это было не так-то просто сделать. Дяде Эндрю это удалось только с помощью двоих полисменов, которые схватили цилиндр за поля и сдернули его едва не с дядюшкиной головой вместе. «Благодарю вас», — еле слышно произнес дядя Эндрю. «Я чувствую себя совершенно разбитым. Я и впрямь разбит. Если бы хоть маленький стаканчик бренди...» «Прошу внимания, сэр!» — Вновь обратился к нему полисмен, вытаскивая большущий блокнот и крошечный карандашик. «Являетесь ли вы попечителем этой молодой особы?» «Берегись!» — рявкнули в толпе, и полисмен успел отскочить назад. Его чуть не легнула лошадь, подстрекаемая колдуньей, и не отскочи полисмен вовремя, она бы уложила его на повал. А колдунья теперь развернула лошадь мордой к толпе, не весь откуда достала длинный сверкающий нож и обрезала по стромке, освобождая лошадь от обломков экипажа. А Дигоре все не удавалось подобраться поближе к колдуне, чтобы дотянуться до нее рукой. Мешала плотная толпа. А чтобы попасть с другой стороны, ему пришлось бы проскользнуть между задними ногами лошади и оградой, окружавшей небольшую лужайку возле его дома. Если вы хоть немного разбираетесь в лошадях, и если бы вы видели, в каком состоянии находилась сейчас лошадь, оседланная колдуньей, вы бы не решились на столь рискованный шаг. Выжидал и Дигоре. Через толпу с трудом пробирался какой-то краснолицый джентльмен в котелке. «Эй, полисмен!» — откликнул он. «Это моя лошадь, та вот, на которой она сидит, и это мой кэп, она превратила в щепки. Разберемся по порядку, не все сразу», — отозвался полисмен. «Какой уж тут порядок!» — воскликнул кэбман. «Сейчас будет большой непорядок, уж я-то свою лошадку знаю. Это непростая коняга». Ее отец, боевой конь, служил в кавалерии, и если эта дамочка будет и дальше ее подзадоривать, то, клянусь вам, дойдет до смертоубийства. Пустите меня поближе к ней». Полисмен только обрадовался, получив благовидный предлог убраться подальше. А кэбмен приблизился к лошади и добродушно обратился к Ядис. «Позвольте, мисс, взять вас под усы, да и самой вам лучше будет спуститься. Успокойтесь, мисс, придите в чувство, зачем вам неприятности? Ступайте домой, выпейте чашечку крепкого чая и отдохните. Вот, все образуется». Одновременно он протянул руку к поводьям, похлопывая лошадь и приговаривая: «Тихо, ягодка, тихо». И тут колдунья подала голос. «Пес!» — бросила она гневно-язычно, перекрыв все остальные звуки. «Руки прочь от королевского коня! Мы — королева Ядис!»